Глава 35. Все началось с казни Каре Габбара, старшего сына одного очень знатного и могущественного барона, Антела Габбара, который неожиданно возымел большую власть и стал считать себя выше закона. Карей убил свою любовницу, обвинив ее в измене. Это убийство произошло не в порыве ярости, когда ослепленный ревностью человек не ведает, что творит. Он достаточно хладнокровно и расчетливо убил несчастную в присутствии 5 свидетелей, очевидно решив, что сам не подлежит суду и наказанию. Но его схватили и доставили прямо к королю Льву, твоему отцу. Только он лично мог судить преступника такого высокого звания. После короткого суда Карей был казнен. Но Антел Габбар не поверил в виновность своего сына. Дело в том, что убитая женщина сначала была любовницей твоего брата. «Так значит, у меня был такой взрослый брат, что у него уже были любовницы?» — поразилась Таня. «А я в то время пребывала в невинном младенчестве. Ты вообще тогда еще не родилась. Хотя твоя мать уже была тобой беременна. Что касается братьев, то у тебя их было трое. Старшему, который имел звание кронпринца, исполнилось 16». Таня в ужасе всплеснула руками. 16 и уже имел связь с женщиной. Есть такие женщины, Таня, которые польстятся и на мальчишку, лишь бы использовать его в своих корыстных целях. При дворе особые нравы, средства достижения власти и богатства бывают самые низкие, поэтому никого не удивляет, что наследников престола совращают в самом нежном возрасте. «Остается предположить, что в бесстыдстве этих дамочек ты убедился на собственном опыте», — поинтересовалась Таня не без колкости. Штефан улыбнулся. «Впервые за все время». «Разумеется, а что оставалось делать?» Таня неожиданно для себя ужасно рассердилась. Она вдруг живо представила орду смазливых соблазнительниц, уивающихся вокруг Штефана. Он еще так ухмыльнулся, вспомнив об этом. Лучше не давать волю воображению. Поэтому Таня вернулась к разговору. «Значит, убитая была любовницей моего брата. Из-за этого Антел Габбар не поверил в причастность своего сына к преступлению. Он вообще не верил, что Карей способен на убийство, дескать, не таков он характером. Поэтому решил, кто-то другой убил женщину, чтобы нарочно подставить его сына. И Антел обвинил во всем твоего брата. Габбар-старший объявил, что мальчик совершил кровавое преступление в припадке ревности, поскольку эта женщина бросила его, а потом подкупил свидетелей, чтобы они указали на Каре. Антел также обвинил короля Льва в скорой и неправедной расправе, целью которой была защита собственного сына. Габбар-старший утверждал, что на допросе Карей якобы доказал свою невиновность, поэтому король и поспешил убрать его. А на самом ли деле Карей был виновен в смерти этой женщины? Да, один свидетель, епископ, священнослужитель, он не мог солгать. Другой — слуга самого Карея. Только разъяренный отец был способен сомневаться в их показаниях. Кроме того, в день убийства твоего брата вообще не было во дворце. Это было установлено множеством показаний независимых свидетелей. Я поняла. Так что же произошло дальше? Антел убил твоего брата. Каким образом? Способ не имеет значения, Таня, достаточно сказать, что... Я спрашиваю, как он убил брата? Штефан посмотрел на нее в раздумье. Он совсем не хотел вдаваться в ужасающие подробности. Но, с другой стороны, девушка имеет право знать все, ее смутить и запугать трудно. Ей известен страшный конец всей истории. Вся королевская семья погибла, она круглая сирота. Она не знала никого из своей семьи, но теперь готова горевать по их трагической судьбе. Таня, словно прочитав его мысли, вымолвила. «Если ты колеблешься, чтобы пощадить мои чувства, то предупреждаю, этого делать не надо. Все эти люди близки мне по крови, но в течение 20 лет я ничего о них не ведала, они чужие для меня. Пойми, я знаю только то, что ты говоришь мне, и пока что сочувствую одинаково и Габбарам, и Яночекам, разве что Карой мне неприятен. Но я Яночек, мне нужно все знать о моей семье. Так и быть, я постараюсь быть беспристрастным и описать тебе страшные события тех лет. Однажды ночью твоего невиновного брата выволокли из постели и притащили к семейству Габаров, которые разыграли перед ним сцену суда и признали виновным в убийстве. Антел велел привязать его к дереву во дворе, и после этого каждый член семьи выстрелил в него, даже 8-летний внук Антела. Тело кронпринца было брошено на дороге близ дворца. На нем висела табличка, залитая кровью. Надпись гласила «Сын за сына». Но тогда никто не знал подробностей, прямых улик против Антела не было до тех пор, пока одна из его невесток не сболтнула лишнего на балу, о чем королю было незамедлительно доложено. «Надеюсь, Антела прикончили на месте». Штефан удивленно поднял брови. «Ты больше не сочувствуешь этому извергу?» «Нет». «Антела не пристрелили сразу же, как ты сказала. Он был осужден и приговорен к повешению. Через день после казни родной брат короля, его жена и двое детей были обнаружены в своем доме мертвыми. Им всем перерезали горло. Там же нашли и записку. Каждый Яночек умрет». «Но это уже просто кровная месть. Они что же решили объявить войну всей королевской семье?» «Да, конечно. Двое семьи Габаров были уничтожены, как они считали несправедливо. Поэтому Габары собрались жестоко отомстить. Их было очень много, еще один сын Антела, 5 внуков, 2 его младших брата, 3 племянников. А сам Антел прямо призвал к отмщению в своем последнем слове перед казнью. Надо было срочно обезопасить Габаров. Их стали арестовывать, но они не сдавались. Как-то раз в перестрелке погибли 5 старших мужчин. Потом из страны послали внуков Антела и одного племянника, которым тогда не было и 18. «Но ты ничего не говоришь о женщинах. А как же та невестка Антела?» «Да, действительно. Оставались 2 невестки и младшая дочь Антела. Их тоже выслали после того, как одну из них стали подозревать в том, что она утопила твою сестру в ванне. Значит, у меня была и сестра. Да, ей было 14 лет. 2-й ребенок по старшинству. Но на этом список жертв мстительных Габаров не закончился, как будто напрасно их высылали из страны. Они возвращались тайком, и вскоре Иштван Габар, старший внук Антела, был схвачен при попытке убить двоюродного брата короля Льва. Почему именно его? Он носил фамилию Яночеков. Он остался жив? Нет. Через месяц дочь Антела убила его, но ее удалось схватить. Не прошло и 2 недель, как были хладнокровно убиты твои братья, младшие сыновья короля. Королева не вынесла удара, и у нее начались преждевременные роды. Ты родилась очень маленькой, но здоровой, только вот твоя мать никак не могла прийти в себя. Погибли все ее дети, она боялась за тебя. Поэтому сразу после твоего появления на свет король объявил нашу с тобой помолвку. Говорят, он предчувствовал свою скорую гибель, поэтому стремился сделать для тебя сразу все, что только можно. Когда тебе было всего 3 месяца, скончалась от болезни твоя мать. А отец? Льва убили ножом в тот момент, когда он сидел в своем кабинете за столом и ужинал. Убийца обманом нанялся в работники, помогал на кухне, и в один прекрасный день был послан прислуживать королю за ужином. Убежать он не мог и не собирался. Его допросили и выяснили, что этот человек страдал от неизлечимой болезни и согласился на убийство за большие деньги, которые он предусмотрительно оставил своей семье. Он не ждал пощады, зная, что его казнят. Но из него удалось вытащить показания против Габара. Габаров, принцесса. Эта семейка так старалась отомстить, что даже не соблюдала предосторожности. Когда они нанимали убийцу, не скрывали перед ним ничего и никого. Тот человек перечислил всех поименно, включая обеих женщин и младшего внука Антела, Ференса Габара. Теперь они могли торжествовать. Больше не было ни одного Яночика, который остался бы на троне. Поэтому королем стал Шандер Барони, и ты, последняя из бывшей династии, ими тоже была приговорена к смерти. И меня увезли из страны. Не сразу. Только после покушения на твою жизнь. Вместо тебя погибла твоя няня. Тогда мой отец разработал тайный план, в который посвятили только баронессу Драгомирову. Что же касается Габаров, то отец просто назначил цену за голову каждого из них, и даже детей. «У них же не дрогнула рука, когда они убивали детей», — резко ответил Штефан. «Одному из твоих братьев было 6 лет. Тебе было всего 5 месяцев, когда в тебя пустили пулю, но ее приняла на себя няня. Это же кровная месть, Таня. Она не прекращается до тех пор, пока жив хоть один член семьи, подлежащий уничтожению. И Габры не остановились, им нужно было добраться до тебя. Мы не могли бы вернуть тебя домой, если бы не прикончили последнего из проклятой семьи. Их трудно было разыскать, они прятались. На поиски уходили годы, и взять их было нелегко. Они не сдавались и предпочитали погибнуть, но не возвращаться в Кардинию для праведного суда. Последнего Ференса Габбара нашли всего год назад, да и то ему удалось удрать на корабле. Он так спешил, что не успел набрать достаточно матросов в команду, поэтому во время шторма экипаж не справился с управлением и пошел ко дну. Люди Шандера шли за ними по пятам, и им удалось спасти матросов с этого судна. Ференса среди них не было. «Ты уверен, что он был последним из Габбаров?» «Габбары — это не просто убийцы семьи Яночеков. Они государственные преступники, враги короны Кардинии. Они убили короля, и пощады им не было и не будет. Король Шандер приказал создать специальный отряд, который бы занимался розыском оставшихся Габбаров. Те, кто служит в этом отряде, ошибок не делают. Они 20 лет работали на совесть. Но люди взрослеют и меняются. Высылали детей, а искать надо было взрослых. Как их можно узнать? Как убедиться, что найден именно член семьи Габбаров?» Штефан улыбнулся. «Верно подмечена маленькая Таня». Он не заметил, как она залилась краской, услышав обращение, которое в ее памяти было связано совсем с другими обстоятельствами. «Дело в том, — продолжал Штефан, — что Габбары относятся к тем особым семьям, в которых по мужской линии с поколения в поколение передается особое сходство. Все они блондины со смуглой кожей и с голубыми глазами. Потомки Антела все были на него похожи, даже овалом лица, походкой. Люди Шандра лично знали Габбаров, поэтому им не составляло труда узнать отпрысков преступной семьи». Таня сокрушенно покачала головой. «Надо же! Столько смертей из-за того, что один старик не мог поверить в злодейство собственного сына. Кары, очевидно, скрывал свой истинный характер от близких. Обычное дело в семье. Мне трудно судить, у меня не было семьи, не было близких». Штефан посмотрел ей в глаза, ему показалось, что в них блеснули слезы. Он было протянул руку к щеке Тани, чтобы приласкать, утешить ее, но тут же отдернул, карета остановилась. Таня не заметила его порыва. «Где мы?» — спросила она, выглянув в окно. «На окраине города, у меня тут дом. Переночуем здесь, пока подготовят все к путешествию домой». Штефан помог Тане выйти из кареты. «У тебя свой дом вдали от родной земли?» «Я просто снял его, когда мы приезжали сюда весной». Таня была крайне удивлена. «И ты его держал тут для того, чтобы на обратном пути из Америки было где переночевать? Боже, праведный Штефан, неужели никто не в состоянии образумить тебя? Ты так швыряешь деньги на ветер». Штефан расхохотался. Серьезность этого восклицания развеселила его. «Это дешевый домик, Таня». Она только фыркнула. «Еще бы, для тебя, конечно». И он не пустовал. «Я оставила тут своих приближенных, чтобы они дожидались меня». «Разумное решение», — сухо заметила девушка. «Особенно если учесть, что вместо нескольких недель твое путешествие затянулось на полгода». Штефан слегка нахмурился для видимости и взял Таню под локоть. Они подошли к двери. «Все это совершенно неважно», — сказал он. «Я не понимаю...» Он не договорил. Дверь распахнулась, и оттуда выбежала рыжеволосая женщина, которая кинулась на шею Штефану. Теперь Таня поняла, кто именно был оставлен в доме до его прибытия.